Чтобы пополнить свой арсенал и быть на высоте своей почетной задачи читать патру лекции «De rebus castaliensibus» о делах кастилийских, Кнехт привез с собой из Вальцзеля литературу об укладе и по истории провинции, о системе элитных школ и о становлении игры в бисер. Некоторые из этих книг, с тех пор он ни разу не заглядывал в них, сослужили ему службу уже 20 лет назад, во время его борьбы с Плинио де Синьори. Другие, которые тогда еще нельзя было давать ему, поскольку написаны они были специально для служащих Касталии, он прочел впервые только теперь. Вот почему и получилось, что как раз в то время, когда область его занятий так расширилась, он был вынужден пересмотреть, осмыслить и укрепить собственную духовную и историческую базу. Пытаясь как можно яснее и проще представить патеру сущность ордена и кастилийской системы, он сразу, иначе и быть не могло, напал на самую слабую сторону своего собственного, да и всего кастилийского образования. Оказалось, что те всемирные исторические условия, которые сделали когда-то возможным и вызвали возникновение ордена и все отсюда последовавшее, сам он может представить себе лишь схематично и бледно, без какой бы то ни было наглядности и четкости. А поскольку Патер отнюдь не был пассивным учеником, началась усиленная совместная работа, установился очень живой обмен знаниями. Он пытался изложить историю кастилийского ордена, а Иаков во многом помогал ему верно увидеть и пережить эту историю и найти ее корни во всеобщей истории мира и государств. Мы увидим, как эти напряженные беседы, нередко из-за темперамента Патера, перераставшие в ожесточенные диспуты, приносили плоды еще много лет и оказывали свое живое влияние до самой кончины Кнехта. Сколь внимательно, с другой стороны, прислушивался к объяснениям Кнехта и в какой мере узнал и признал благодаря им Касталию Патер, показало все его поведение в дальнейшем. Существующее поныне, начавшееся с доброжелательного нейтралитета и порой дораставшее до подлинного сотрудничества и союзничества, согласие между Римом и Касталией — заслуга этих двух мужей. Даже с теорией игры, что он поначалу с улыбкой отверг, Патер пожелал в конце концов познакомиться, чувствуя, видимо, что тут кроется тайна ордена, и в какой-то мере его вера или религия, а уж раз он, Иаков, задался целью проникнуть в этот знакомый ему лишь понаслышке и малосимпатичный дотоле мир, то и устремился с обычной своей энергией и хитростью к самому его центру, и хотя игроком не стал, для этого он был, помимо всего прочего, слишком стар. Дух игры и ордена вряд ли приобретал когда-либо за пределами Касталии более серьезного и ценного друга, чем этот великий бенедиктинец. Иной раз, когда Кнехт после занятий уходил от него, Патер давал понять, что сегодня вечером тот застанет его дома. По контрасту с трудоемкостью лекций и напряженностью дискуссий, это были мирные часы. В таких случаях Йозеф часто приносил свои клавикорды или скрипку, и тогда старик садился за пианино при мягком свете восковой свечи, сладкий запах которой наполнял маленькую комнату вместе с той музыкой Корелли, Скарлатти, Телемана или Баха, что они играли по очереди или вместе. Корелли Арканджелло, 1653-1713. Итальянский скрипач-композитор, основоположник итальянской скрипичной школы. Телеман Георг Филипп, 1681-1767. Немецкий композитор, капельмейстер и органист. Старик рано ложился спать, а Кнехт, подкрепленный маленькой музыкальной вечерней, продлевал свое рабочее время до поздней ночи, насколько это дозволялось уставом.